Ну как, кто нужен-то? Ну, Петр Иванович нужен, и вот хотел. Ну, я слушаю. Ну, это же не он. Ну, вот он рядом стоит, я слушаю, чего ходить? Ну, можно там просто вопрос задать, я вот сейчас реферат пишу по поводу войны. Так. Ну, вот на военную. Чего? На военную тему. Хотел, ну, так. Вот, хотел, чтобы он немножко рассказал. Можно-то? Ну, на секунду. Алло. Алло, вы знаете, что-то сорвалось. Вы бы не могли... Где надо, я еще раз говорю. Ну вот Петра Ивановича позовите, пожалуйста. Занят он нахуй. Алло. Алло, ну это опять я. Я тебе еще раз сказал, что он занят, еб твою мать. А чего? Русский язык, понимаешь? А почему вы ругаетесь? Алло. Алло. Здравствуйте. Это фронтовой бродяга? Алло. Петр Иванович. Вы меня слышите или нет, Петр Иванович? Что за фашист звонит? Ну это я, бродяга с Петровки 38. Сука, вор, бродяга, Петровка 38. Хуй отрезали тебя. Помать, ты подшил тебе его.